Результаты будут еще лучше, если препараты изготовят из смеси фиалки душистой, стручков фасоли, кукурузных рыльцев, листьев толокнянки и почек березы. Всего поровну. Берут 2 столовые ложки смеси на 2-4 стакана кипятку и настаивают в течение 20 минут. Употребляют по 2-3 столовых ложки 3 раза в день. Отвар фиалки душистой для полоскания горла рекомендуют при гриппе, ангине и других воспалениях слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Способы применения. Отвар 2,0 на 200,0 по 2-3 столовых ложки 3 раза в день. Настойка 25,0 по 25 капель 3 раза в день. Номер 196. Фиалка трехцветная. Анютины глазки, Иван да Марья. Это семейство фиалковых. С лечебной целью используют траву растения. Ботаническое название фиалка трехцветная вполне оправдано. Цветок ее действительно трехцветный. Лепестки вверху темно-синие или фиолетовые. Внизу желтые, а по бокам иногда белые. По этому признаку ее легко можно отличить от фиалки душистой, лепестки у которой фиолетовые. Впрочем, главное отличие фиалки трехцветной от фиалки душистой в отсутствии у нее фиалкового запаха. Фиалка трехцветная – это однолетнее или двулетнее растение с тонким буроватым разветвленным корнем. Стебель простой, ветвистый, трехгранный, покрытый вместе с листьями короткими волосками, часто лежачий, а к верхушке восходящий, прямой. Нижние листья сердцевидно-яйцевидные, верхние – ланцетные или городчато-раздельные. Чашечка зеленая, пятилистная, неправильная. Венчик цветка тоже пятилепестной, неправильный. Плод – коробочка, в которой много семян. При созревании растрескивается по трем створкам. Цветет с апреля по октябрь. Фиалка трехцветная часто растет рядом с фиалкой душистой в лесах, на лесных полянах, опушках, а также между кустарниками. На полях, залежах, по обочинам дорог, на пустырях встречается близкий вид – фиалка полевая. Она отличается от фиалки трехцветной более мелкими цветками. Венчик у нее не превышает чашечки, он с бледно-желтыми или желтыми лепестками. Собирают траву этих видов под общим названием фиалки трехцветной во время полного цветения, не позднее июня. Сушка обычная, но скорая. В фиалке трехцветной содержится каротин, витамин С, алкалоиды, виолин и сапонин, большей частью в корнях. В научной медицине фиалку трехцветную применяют главным образом как отхаркивающее, мочегонное и подогонное средство. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 30,0 по 20-30 капель 3 раза в день. Порошок для детей, иногда с сахаром, давать по 0,2-0,5 грамма 2-4 раза в день. Номер 197. Хатьма тюрингская. Дикая роза, кукольник, рожа. Это семейство мальвовых. С лечебной целью использует корень. Растет на лугах, холмах,